Было уже совсем светло, когда я, отдохнув от усталости, на мягкой постели бодро вскакиваю и слышу, как те, что провели всю ночь без сна, на посту карауля меня, переговариваются о моей судьбе. Неужели до сих пор еще несчастный осел этот не сбросил с себя бремени бешенства? Наоборот, силою припадка яд болезни совсем истощился. Чтобы положить конец таким разногласиям, решили исследовать дело и, заглянув в какую-то щелку, видят, что я спокойно стою, здоров и невредим. Тогда уже сами, открыв дверь пошире, хотят они испытать, и в самом ли деле стал я ручным. Тут один из них, прямо небом неспосланный мне спаситель, предлагает остальным такой способ проверки моего здоровья, чтобы дали мне для питья полное ведро свежей воды. Если я без колебаний, как обычно, буду пить, не проявляя никакого неудовольствия, значит, я здоров, и хворь прошла без остатка. Если же, наоборот, я в страхе буду избегать вида и прикосновения влаги, тогда, несомненно, зловредное бешенство упорно продолжается. Такой способ передан нам еще стародавними книгами и пользуется широким употреблением. Предложение это понравилось, и сейчас же поспешно огромный сосуд наполняют прозрачной водой из ближайшего источника и все еще в нерешительности приносят ко мне. Я без всякого промедления сам даже иду навстречу и, томясь сильной жаждой, наклоняюсь, погружая в сосуд всю голову, и выпиваю спасительную, вот ж поистине, спасительную воду. Кротко терплю я и похлопывание рукой, и поглаживание по ушам, и подергивание за уздечку, и всякие другие испытания, пока, вопреки их безумной подозрительности, ясно не доказал свое послушание. Избегнув таким образом двойной опасности, на следующий день, нагруженный священными пожитками, с кастаньетами и кимвалами, пускаюсь я, нищий бродяга, снова в путь. Обойдя немало хижин и усадеб, заворачиваем мы в одно селение, построенное, как говорили старожилы, на развалинах некогда богатого города. И, пристав в ближайшей гостинице, узнаем там забавную историю о любовном приключении в семье какого-то бедняка, который я хочу и с вами поделиться.